Глава 9. Бесчестие. Первое письмо Персеваля, которого Сильви ждала с огромным нетерпением, пришло не скоро. Сильви уже беспокоилась, не стряслось ли с крестным какое-то несчастье. Однако содержание письма успокоило ее и объяснило причину задержки. Персеваль не хотел писать до тех пор, пока не выведает, где находится беглянка. Сначала он надеялся, что, желая получше замести следы, Мари все же переоделась в простую одежду и села в лионский дилижанс, чтобы сменить его после на дилижанс до Марселя, Экса и так далее. Но эта надежда испарилась, когда Персеваль догнал дилижанс на второй по счету станции. На всем пути он справлялся о молодой даме, путешествующей в карете, даже по реке, так как полагал, что Мари, зная о неминуемой встрече с Бофором в Тулоне, не будет слишком торопиться. Где ему было догадаться, что впереди него скачет с 10-часовой форой молодая смелая всадница? «Да чего же глупы эти мужчины!» — всплеснула руками госпожа де Шомбер, которая приехала к подруге на улицу Кенкампуа, когда та получила первое письмо. Им ни за что не придет в голову, что девушка, мечтающая о славе и подвигах, как моя крестница, начитавшаяся рыцарских романов, станет вести себя по примеру любимых героинь. К тому же крестница отличается недюжинным умом. О чем еще он пишет? Наверняка в этом длинном письме можно найти много занимательного. Она не ошиблась. Взять хоть бы изложение невзгод путешественника. У его почтовой кареты, нового и еще несовершенного средства передвижения, сломалась ось в глубокой рытвине и окрестностях Макона, вследствие чего бедняге пришлось пересесть в более тихоходный, зато надежный транспорт. О том, чтобы продолжить путь верхом, не могло быть и речи из-за почечной колики, начавшейся из-за поломки экипажа. Мари уже 2-3 дня находилась в Тулоне, а мучающийся болями Персеваль только приближался к городу. Девушка не теряла времени, о чем Персеваль, поспешивший в арсенал, откуда Бофор не выходил, узнал незамедлительно. Бофора уже сутки трясло от негодования, и он оказал Персевалю де Рагнелю соответствующий прием. — Теперь еще и вы? Вы что, назначили здесь семейную сходку? — загрохотал он. — Полагаю, за вами следует сама госпожа де Фонсон. Однако Персеваль был не из робкого десятка. Его нельзя было смутить криком, тем более что крикуна он знал еще малым дитятию. Госпожа де Фонсом осталась в Париже, хотя, конечно, пребывает в сильном волнении. Она передала мне письмо, которое... Давайте! Посланник без лишних слов исполнил приказание и стал с любопытством следить, как меняется выражение лица герцога под влиянием чувств, вызываемых чтением. Гнев сменился улыбкой, улыбка — грустью, грусть снова была потеснена гневом. Благословение! Она передала с вами свое благословение. Он взволнованно скомкал письмо. Она тоже хочет, чтобы я женился на этой сумасшедшей, а ведь она знает, как я люблю ее, Сильви. У вас нет никакого права сомневаться в ее любви, однако она мать, готовая ради счастья дочери на любые жертвы. — Я еще не готов, хотя придется. — Так вы собираетесь жениться на Мари? — пробормотал Рагнель, пораженный быстротой, с которой девушка добилась своего. — Эккой вы быстрый! Просто мне пришлось дать ей слово дворянина. Вы не представляете, какую сцену мне пришлось пережить вчера прямо здесь. Накануне вечером, вернувшись с верфи, где он наблюдал за постройкой нового судна и ремонтом 6 старых, Бофор был вынужден принять посетителя, доложившего о себе как о шевалье де Фонсоне. Для того, чтобы пробиться к адмиралу, посетителю пришлось назвать свое имя многочисленным караулом, сторожившим старый арсенал, возведенный Генрихом IV, благодаря которым Фансом чувствовал себя здесь, как у себя дома. Обнаружив, что шевалье — это Мари, переодевшаяся мужчиной, герцог был немало удивлен. Но еще больше его удивил излучаемый ею радостный свет. «Я приехала, чтобы еще раз признаться вам в любви», — заявила она прямо с порога. Еще не оправившись от изумления, он запротестовал сперва слабо, но она перебила его. «Здесь не место для споров и уверток. Предупреждаю сразу, я полна решимости стать вашей женой». «Я хотел было», — продолжил свой рассказ Франсуа, «обратить это неслыханное заявление в шутку, но ей было не до шуток. Ее личико было настолько серьезно, что это не могло не произвести на меня впечатление. Выхватив из-за пояса кинжал, она приставила острие к себе горлу и молвила, что если я не дам обещание взять ее в жены, она покончит с собой у меня на глазах. Мы были с ней одни, так как она потребовала встречи без свидетелей ввиду важности дела. Помощи ждать неоткуда. Меня покинула охота смеяться, так как в ее глазах я читал решимость выполнить обещание. «В вашем распоряжении всего 10 секунд», — поторопила она меня. «Поклянитесь, не то...» Для пущей убедительности она кольнула себя кинжалом, и я увидел капельку крови. Поняв, что она готова идти до конца, я лишился рассудка. Она уже начала отсчет. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на счет 7!» Я сдался и поклялся на ней жениться. Чертовка улыбнулась, убрала кинжал в ножны и сказала, что «с самого начала во мне не сомневалась и что мне не придется сожалеть о своем обещании, потому что она сделает все возможное и невозможное, чтобы дать мне счастье. Первонаперво я рожу вам детей, чего не сумела сделать моя матушка». Это было уже слишком. Давая клятву, я думала о Сильве, которая возненавидела бы меня на всю жизнь, если бы ее дочь из-за меня наложила на себя руки. Я сказал, что свадьба — дело будущего, что о ней не может быть речи перед военной кампанией, в которой мне предстоит сражаться с берберским беем Хасаном, перебежчиком-португальцем, адмиралом Алжира. Это будет таким затяжным делом, что она может спокойно возвращаться в Париж. Она отказалась, настаивая, что вернется только замужней и что ее не смутит, если для достижения этой прекрасной цели ей придется задержаться здесь на год, а то и на два. Я в ответ напомнил ей, что для брака требуется еще разрешение короля и ее родителей, то есть матери и брата, являющегося теперь главой семьи. На это она лишь улыбнулась, ведь она отлично знает, что Филипп будет счастлив, если я стану его зятем. Ждать его разрешения пришлось бы недолго. Скоро он возвратится из Сен-Мандре, куда я отправил его для инспекции фортификаций. Вот как обстоит дело на эту минуту, милейший Рагнель. Согласитесь, что я угодил в капкан, как последний кролик. Надо ж было оказаться с таким простаком. Вряд ли вы смогли бы повести себя как-то иначе. Я знаю, что Мари не занимать решительности, хотя и меня ее методы шокируют. Извиняет ее разве только любовь к вам, чуть ли не с младенчества. Можно даже сказать, что ее любовь к вам по продолжительности равна любви Сильви. — Сильви? — подхватил Буфо с болью в голосе. — Надеюсь, вы не считаете, что я мечтаю сделать ее своей тещей. На самом деле, она уже виделась мне, моей герцогине, как вдруг, по-моему, наша единственная надежда теперь на целительную силу времени. Вы поступили правильно, сделав упор на задержки, диктуемые обстоятельствами, но... Не могли бы вы подсказать, где находится Мари сейчас? — В Сольхессе, в трех лье отсюда, у маркизы де Форбен. Как вам, возможно, известно, маркиза, мать госпожи де Роска, прекрасной Лукреции, любовница моего брата Меркера, строящего для нее в Эксе так называемый Вандомский павильон. Нас с маркизой связывает давняя дружба, поэтому я и поручил Мари ее заботам, не уточнив, что речь идет о моей невесте. Язык не поворачивается этого выговорить. Я потребовал, чтобы вплоть до иных распоряжений это оставалось нашей с ней тайной. Мудрая предосторожность. Будем надеяться, что наступит день, когда Мари согласится вернуть вам ваше слово. И не мечтайте! Вы еще не видели ее такой, какой видел я. Письмо заканчивалось лаконичным описанием встречи шевалье де Рагнеля и Мари в замке Сольес с обещанием его скорого возвращения. Судя по всему, встреча прошла совсем не гладко, и Персеваль решил дождаться личной встречи с Сильви, чтобы посвятить ее во все подробности. Не исключалось также, что он решил вообще предать эти подробности забвению. Таким было, по крайней мере, суждение госпожи де Шомбер. Любой, кто умеет читать между строк, поймет, как велико его недовольство, — заявила она. Признаться, я недовольна не меньше его. Никогда бы не подумала, что моя крестница, которую я нежно люблю, способна на подобные выходки. Не скрою, Сильви, само ее бегство меня скорее позабавило, но это позорная сцена, это готовность навязать себя мужчине под угрозой самоубийства попросту меня шокирует. Наверное, в этом отчасти виновата я сама, — вздохнула Сильви. Я не распознала пылкость ее любви к Франсуа и не представляла, что она применит такие отчаянные средства. Вся беда в том, что мы плохо знаем собственных детей. Мы даем им жизнь и на этом основании воображаем, будто они наши точные копии, забывая, что за нами и за ними стоят бесчисленные предки, тоже влияющие на их характеры. Да, мы любим своих детей, но дети так и остаются для своих родителей незнакомцами. Ибо любовь слепа. То, как вам приходится страдать, моя милая, помогает мне легче переносить собственную бездетность. Сильви сделала 2-3 круга по комнате, поправила цветок в вазе, подержала в руках книгу. Ей хотелось чем-то занять руки, чтобы унять дрожь в пальцах. Хотелось бы мне знать, что обо всем этом думает Филипп. — сказала она наконец. — Крестный на сей счет молчит? — Потому и молчит, наверное. Не знает, что сказать. В действительности же Филипп был слишком растерян, чтобы иметь обо всем происходящем определенное мнение. Груз новостей, обрушившихся на него сразу после возвращения, оказался чрезмерным. Прибытие сестры, поселившийся у госпожи де Форбен-Сольес, его встреча с глазу на глаз с Бофором, на которой герцог просил у него руки сестры и одновременно настаивал, чтобы сия сногсшибательная новость ни в коем случае не подлежала огласке, долгая прогулка вдоль пристани с Персевалем, наконец, посещение замка Сольес, все это вызвало у него слишком много противоречивых мыслей и тревожных вопросов.